Тошно мне от них, но никуда не денешься. А упражнения, которыми я изнуряла себя на трезубцы, помогли мало. Одно это вполне может отшибить охоту жить на Венере и на Земле, будь они даже столь прекрасны, как наш Марс. Гердия помогла надеть эту сбрую. Кстати, именно она и купила ее для меня. Но сначала она раскритиковала мой грим, а ведь я в точности скопировала его из последнего номера «Афродиты». «Иди умойся, Поди», — сказала она, едва глянув на меня. «А потом начнем все сначала». «И не подумаю», — решительно ответила я, надув губы. С первых же шагов я заметила, что на Венере все женщины раскрашены, как краснокожие индейцы, которые стреляют в славных ребят. Мария и Мария, например, на работе носят втрое больше грима, чем мама на званом ужине. А когда мама на работе, она и вовсе не пользуется косметикой. «Подди, ну будь же умницей». «Я и так умница. Даже малый ребенок знает, что нужно все делать так, как делают местные жители, иначе покажешься невежей. А ты сама? Посмотри-ка в зеркало». Грим Герди был явно из того же журнала. «Я знаю, как выгляжу, но я вдвое с лишним старше тебя, и никто не поверит, будто я молода, нежна и невинна. Оставайся собой, Подди. Никогда никем не прикидывайся. Вспомни миссис Грю. Она толстая, пожилая дама, но с ней приятно, потому что она не корчит из себя кошечку. Ты хочешь, чтобы меня приняли за какую-нибудь деревенщину? Я хочу, чтобы тебя приняли за Подди Фрайс. Давай-ка попробуем найти золотую середину. Конечно, здесь даже сопливые девчушки мажутся сильнее, чем взрослые женщины на Марсе. Я предлагаю компромисс. Вместо того, чтобы размалевывать тебя под венесбургскую шлюху, мы сделаем из тебя юную леди из хорошей семьи, прекрасно воспитанную, много путешествовавшую, терпимую к любым обычаям и нравам и настолько уверенную в себе, что гримасы местной моды оставляют ее совершенно равнодушной. Герди — истинный художник. Она возилась со мной больше часа, а когда закончила, невозможно было понять, есть на мне грим или нет. Получилось вот что. Я стала года на два старше, если считать по-марсиански, а по-венериански — на все 6 лет. Лицо стало тоньше. Куда-то подевалась курносость, откуда-то взялось очаровательное выражение легкой усталости от всего мира. Глаза сделались огромными. «Ну как, довольна?» — спросила Герди. «Я же стала красавицей». «Да, красавицей, потому что осталась Подди Фрайс. Я всего лишь проявила те черты, которые сами по себе проявятся довольно скоро». Я даже прослезилась от восхищения, и Герди пришлось промокать и ретушировать мое новое лицо. «Теперь нам нужны твоя маска и тяжелая дубинка», — объявила Герди. «Разве можно портить все это маской? А дубинка зачем?» «Чтобы отбиваться от миллионеров, которые будут кидаться к твоим ногам. А маску надень, иначе мы никуда не пойдем». В конце концов, мы кое-как договорились. Я согласилась надеть маску на то время, пока мы не доедем до казино. А Герди пообещала исправить все, что смажется, и поучить меня, чтобы я сама могла создавать такую прелесть. Считается, что в казино можно обходиться без маски. Воздух там фильтруется и всячески обрабатывается, словом, выделывается, освобождаясь от малейших следов пыльцы, вирусов, коллоидной взвеси и всего прочего. Это делается потому, что многие туристы не хотят подвергаться утомительной иммунизации, а без этого жить на Венере нельзя. Но корпорация здесь блюдет свою выгоду. Не может же она выпустить туриста из своих лап, не высосав из него все до последней капли».